интересует. Ячуи натянуто улыбнулся. Сестренка упоминала ранее скидку, можем ли мы по-прежнему рассчитывать на нее? Книжный магазин Кары был известен своей неприкасаемостью. Книги, которых человек коснулся, он обязан был купить, а если откажетесь покупать, смерть. Кара очень ревностно следила за целомудрием своего магазина, так что даже Дебби с ее взрывным характером могла лишь послушно оплатить покупку. В конечном итоге, Ячуи получил энциклопедию и два учебника по магии за 9 золотых, после чего они покинули книжный магазин Кары. В этот момент у Дебби было весьма бледное лицо, так как всего за 2 часа от их богатства в 100 золотых осталось всего 90. Вся ее была радость полностью улетучилась и теперь ее переполнял гнев, из-за чего огромный меч на ее плече стал выглядеть еще более устрашающе. Зато Ячуи, глядя на стопку купленных книг, не мог удержаться от довольной улыбки, так как не считал эту покупку пустой тратой денег. Хоть 2 книги по магии обошлись им в астрономическую сумму, он совершенно не сожалел об этом. На самом деле он хотел купить еще книг по магии, так как магия могла помочь ему более детально разобраться в работе и устройстве законов этого мира. Однако, глядя на рассерженное лицо Дебби, он не рискнул озвучивать свои мысли. Из воспоминаний Хаммера, Ячуи знал, что для того, чтобы обучиться магии, нужно было стать учеником у мага, так как магия строилась на крайне таинственных магических символах и для того, чтобы постигнуть весь глубокий смысл, заключенный в них, необходимы были наставления духовного наставника. Таким образом, чтобы обучиться промежуточной магии, нужно было найти мага-наставника продвинутого уровня. Найти же мага-наставника высшего уровня было практически невозможно, и даже если бы вы его нашли, церемония посвящения в ученики, при которой ученик передаст своему учителю 10 золотых, фактически будет божьей благодатью, так как по факту это было не более, чем спасибо. Так, например, старина Джордж был магом на пике продвинутого уровня, но так и не смог продвинуться дальше, потому что так и не смог найти для себя учителя и, в результате, так и умер третьесортным магом. Научиться высшей магии по книге, на самом деле не невозможно, просто это было намного сложнее сделать и лишь немногие достигали успеха в этом деле. Но тяжело не означает невозможно. Таким образом, для хакерского чутья Ячуи это был просто очередной интересный вызов. Его непокорная душенька радостно приветствовала появление этой проблемы. Он посмотрел на хмурое лицо Дебби, не удержавшись, подумал, что нужно было придумать какой-то способ, чтобы успокоить эту малышку. Вскоре после того, как они вышли на улицу и столкнулись с 7 или 8 нищими, его глаза неожиданно засияли. «Дебби, у меня появилась идея, как нам значительно расширить наш бизнес». Глава 14. Магические свитки по 48 медных монет. Гильдия наемников города Штейн занимала 2-е место по размерам после особняка городского лорда и имела весьма красивое здание. Ходили слухи, что она была основой первым императором, и ее предназначение состояло в том, чтобы объединить всех наемников, которые бы смогли выполнять задания богачей. На протяжении многих лет гильдия находилась к западу от городской ратуши и считалась архитектурным памятником прошлого, который позволил встать на ноги многим купцам и менестрелям. Но несколько лет назад аскетичные нравы в городе Штейн изменились, и правление городом решило, что гильдия авантюристов совсем не стильная, таким образом они построили рядом с ней бордель, заявив, что предыдущий архитектор был абсолютным невеждой в данных вопросах. Так что теперь здание гильдии наемников перестало быть достопримечательностью города. Тем не менее, статус гильдии наемников был все еще очень высоким. И причиной это было то, что гильдия наемников была главной силой на всем континенте. В каждой гильдии наемников были мечники, монахи, маги, которые регулярно сдавали и получали здесь свои задания. Налоги с заданий гильдии также составляли немалую долю дохода казны города. Рано утром, мечник 4 уровня Ши Дэймон просматривал доску с заданиями во внутреннем зале гильдии. Так как он был безграмотным и не мог полностью прочитать текст задания, за десятилетия своей карьеры наемника, он все же научился распознавать слова типа «темный лес» и что именно требовалось сделать в данном задании. Темный лес. Убить призрачную кошку 2 уровня. Требуется добыть мех, плоть, кровь. Для завершения задания необходимо сдать перечисленные ресурсы. Дэймон нахмурил свои черные густые брови. Темный лес простирался практически через весь континент Эгендаса и являлся основным местом обитания различных монстров. Небольшая часть города Штай граничила с темным лесом, и хоть этот лес был весьма красив, Он таил в себе огромное количество опасностей внутри себя. До сих пор даже охота на обычных монстров была крайне опасным делом и забрала жизни множества людей, не говоря уже о монстрах второго уровня, типа призрачной кошки, которые всегда были известны своей хитростью. Не понимаю, что за эксперименты может проводить маг, что ему понадобились ингредиенты с призрачной кошки. Жалуясь, демон положил свою руку на свой меч, который висел на поясе, и погладил его. Про себя он весьма заинтересовался этим заданием. Похоже, что нужно будет найти способ разжиться хорошим оборудованием, магическими свитками для самозащиты и хорошенько отремонтировать доспехи. Пока он размышлял над этим вопросом, нищий в сером капюшоне осторожно подошел к нему. Поскольку демон собирался взяться за весьма опасное задание, у него было крайне паршивое настроение, поэтому он собирался уже было послать подальше нищего, который, скорее всего, стал бы клянчить еду, но неожиданно он заметил, как нищий перед ним протянул к нему листок бумаги. А, немного заинтригованный, демон взял листок. Это был первый раз для этого мира, когда кто-то использовал листовки. Уважаемые господа наемники, опасность подстерегает вас на каждом шагу. И в таких условиях, что же может обеспечить вам достойную защиту, но чтобы это не было не слишком затратно? Это волшебные свитки. Все верно, именно волшебные свитки. Мы рады сообщить вам, что недавно волшебный магазин Энтони нашел способ ускорить процесс производства магических свитков, в результате чего мы смогли снизить цену до 48 медных монет. Все верно, вы не ослышались, именно 48 монет. Свитки огня, молнии, воды, ветра, пыли и многие другие вы можете приобрести для своего дома всего за 48 монет. Кроме того, в нашем магазине действует еще одна акция. При покупке 10 свитков за раз, еще один вы получаете бесплатно. Вы все правильно прочитали, купив у нас 10 свитков, еще один вы получаете совершенно бесплатно, не заплатив за него ни одной монеты. Это невероятная акция, пройти мимо которой будет настоящим преступлением для вашей души и кармана. Эта небольшая пламенная речь, записанная на клочке бумаги, разожгла фантазию демона. Он был настолько счастлив, что у него потекли слюни изо рта. Ранее для покупки магических свитков он ходил в волшебный магазин Моргана города Штайн. В листовке отчетливо чувствовалось теплое отношение к читателю, так что демон решил в этот раз сходить в этот магазин для разнообразия. Другие продавцы запрашивают за магический свиток 50 медиков, но здесь их предлагают не только за 48, но и дают один бесплатно, если купить 10 штук. Как можно проигнорировать настолько заманчивое предложение? Обычно наемники не сильно парились паре другой медных монет, но в данный момент демону нужно было много свитков, а значит, он подсознательно рассуждал так: чем они дешевле, тем лучше. Кроме того, в листовке упоминалось название магазина, так что настроение демона, которое с утра было ниже уровня плинтуса, мгновенно сильно улучшилось, и теперь нищий, который принес ему листовку, казался ему намного милее, так что он даже дал ему медную монету, чтобы тот провел его к волшебному домику Энтони. Маленький нищий был очень напуган, но когда большой наемник дал ему медную монету, его глаза внезапно засияли, и когда денежка попала ему в руки, он стал старательно протирать ее, прежде чем спрятал ее в свой карман. Во второй раз маленький нищий пришел в гильдию наемников уже с целой стопкой листовок и сразу же принялся за дело. Подобная ситуация происходила по всему городу Штайн. Гильдия охотников, союз мечников, даже на крупных уличных рынках, появились никому неизвестные маленькие нищие с пачками листовок. Они постепенно находили своих клиентов. Люди, которые получали листовки, начинали оживленно обсуждать их содержание и направлялись к волшебному дому Энтони. Несколько дней назад, по пути из книжного магазина Кары, где Ячуи приобрел, казалось бы, две совершенно бесполезные книги за 9 золотых, он наблюдал за подавленной Дебби и хотел найти способ поднять ей настроение. Неожиданно он заметил нищего на обочине дороги, который просил милостыню, и его гениальный ум придумал способ, как продвинуть репутацию их волшебного дома Энтони, используя передовые маркетинговые концепции его родного мира. Ну, скидками в современном обществе никого особо не удивишь, но в этом мире подобными вещами, похоже, никто вообще особо не заморачивался. Волшебные свитки стали самым ходовым товаром волшебного домика, и только Ячуи мог увеличить скорость производства этих вещей. Если они хотели развивать свое дело, то ему придется напрячься в их производство. Это был самый быстрый способ встать на ноги. Кроме того, все листовки имели такой теплый текст из-за того, что также были лично написаны Ечуи вручную, после чего он нашел специальную магическую типографию и распечатал сотню листовок, которые распределил между маленькими нищими. За каждого человека они получали один медную монету, так что они были весьма довольны этим предложением. Таким образом, они сами позаботились об остальном. Маркетинговая идея Ечуи с листовками зарекомендовала себя невероятно хорошо. Хаммер, только что кто-то купил аж 10 свитков, я никогда не была так счастлива, как сегодня. В полдень Дигби вбежала в комнату, крича возбужденно. Ечуи сидел на кровати и читал книгу «Принципы построения магии продвинутого уровня». Он поднял свой взгляд на нее и улыбнулся. «Значит, ты признаешь, что мой план сработал. Как я и говорил, очень скоро наше дело выйдет на качественно новый уровень». На маленьком лице Дигби появилась странная улыбка, но когда она увидела, что Ечуи изучал принципы построения магии продвинутого уровня, ее лицо слегка изменилось. «Хаммер, папа говорил, что ни один маг не сможет самостоятельно обучиться продвинутой магии, а ты на данный момент всего лишь маг второго уровня. Ты так хочешь научиться ей, теперь у нас много денег, так что мы можем найти хорошего учителя. Ну, думаю, хуже от этого точно не будет, так я весьма заинтригован». Ечуи не стал возражать и согласился на предложение Дигби. Только Дигби покачала головой, как в гостиной магазина раздался звон входного колокольчика, отчего ее лицо снова засияло радостью, и она побежала обратно в магазин. «Хаммер, хорошенько отдохни, развлекая себя чтением, но не спеши снова создавать свитки, у нас все еще есть некоторые запасы». Ечуи улыбнулся и снова опустил свой взгляд в книгу, на то место, где прервал свое чтение. Прочитав еще несколько страниц текста, на его лице стало все сильнее проступать выражение очевидности написанного. «А этот материал и правда тяжел для понимания, думаю, мне придется слегка напрячься, чтобы понять его». Глава 15. 7 раз континента Эльгиндас. Промежуточный уровень магии использует 10 из 32 двух магических символов, в то время как для освоения высшего уровня магии необходимо знать минимум 17 символов. Каждый магический символ содержит в себе особый смысл, который нельзя объяснить словами. В принципе, их можно записать и даже прочитать, но нельзя понять. Именно поэтому и существовали волшебные книги. Если человек обладал достаточными знаниями и силой воли, то у него был шанс понять смысл волшебной книги и изучить магический язык. Однако это был крайне тяжелый процесс. Уже прошло 2 недели с момента, как Ечуи купил 2 волшебные книги. Все это время он перечитывал их снова и снова, но так и не смог продвинуться в их понимании даже самую малость. Материальная форма является лишь верхушкой айсберга. Он никак не мог понять суть создания магических шаблонов в подсознании. Сколько бы он ни старался, у него ничего не получалось. «Может и правда стоит найти учителя, который бы научил меня языку магии, но я до сих пор не знаю, во сколько мне это обойдется. Кроме того, у Дигби из-за меня и так уже осталось всего 90 золотых», – озадаченно рассуждал Ечуи, лежа на кровати. Его руки потянулись к подушке и коснулись книги «Энциклопедия континента Эльгиндас». Ечуи вчера взял эту книгу, чтобы почитать перед сном, и теперь она лежала под подушкой, для дальнейшего ее прочтения. За это время Ечуи успел ее неплохо изучить и теперь хорошо разбирался в истории континента Эльгиндас и его социальном и политическом устройстве. Континент Эльгиндас занимал полностью весь материк, и его хроники истории насчитывают более 15 000 лет. В самом начале материк населяли все расы в равной степени. Там были орки, гиганты, гномы и даже некоторые уже полностью исчезнувшие виды, такие как драконы, которые являлись сильнейшим видом на континенте. В это время люди, из-за своей врожденной слабости, считались мусором и у других рас использовались только как рабы. Затем около 13 000 лет назад, один человек в клане какой-то расы научился управлять силами природы и таким образом стал первым представителем людей, которого признали другие расы. Даже ужасные драконы вынуждены были заключить с ним союз. Позже люди назвали эту силу магией. Этот человек основал клан из 7000 человек, которые жили на континенте Эльгиндас, а люди того времени прозвали его предком. Изначально правление предков было весьма мирным, но чем больше времени проходило, тем более жестокими правителями они становились, словно находясь под каким-то проклятием. В конечном итоге, Они воспользовались темными силами и создали полуэрков, расу, которая была лишена совести и была крайне жестокой и злой, чтобы сохранить свою диктатуру. В результате появление полуэрков сильно возмутило остальных обитателей континента. Орки, гиганты, гномы, гоблины и часть людей создали альянс и выступили против предков. Война продлилась 200 лет. Эта война была названа битвой предков. В этой войне три последних представителя расы драконов, известные как мечники, убивающие драконов, убили человеческих предков-монархов, после чего предали их забвению. Оставшиеся предки были навсегда сосланы на снежные территории севера, что было весьма иронично для наших предков, так как сбылось древнее пророчество. Они создали великую стену, которая протянулась на тысячи миль. Эта стена стала великим барьером для возвращения предков в умеренные широты. Даже сейчас эта великая стена отделяет одичавших людей, в которых течет кровь предков, от остального мира. С момента войны предков уже прошло 5000 лет. Люди, обладая уникальным магическим талантом, а также мощными мечниками, при поддержке рыцарей и монахов, постепенно оккупировали весь континент, и гиндасы до сих пор являются доминирующей силой на нем. Однако, на континенте живет несколько воинственных рас, вроде орков или гномов, хоть они не так многочисленны, как люди, но они с момента рождения являются крайне сильными воинами. Поэтому до сих пор эти две расы периодически воюют с империей людей, но все равно поддерживают общий мир согласно договоренностям. Что же касается гоблинов, благодаря своим уникальным характеристикам, они стали неотъемлемой частью общества континента. К примеру, материковая часть универсального банка находится полностью в ведении гоблинов. По неизвестным причинам, гиганты покинули континент более 500 лет назад. По слухам, они скрылись в неизведанных землях. Эльфы являются единственной расой долгожителей на континенте. Их численность относительно мала, и их империя скрыта глубоко в лесу, из-за чего обычным людям довольно тяжело с ними встретиться, и лишь немногие избранные имели к ним доступ. Кроме того, еще остались злые творения полуэрков, чьи силы сохранились до сих пор. Они движутся по континенту бессмысленными потоками и подобны саранче. Куда бы они ни пришли, они везде вызывали ужасные бедствия. А некоторые ученые считают, что на западе материка находится некрополис, в котором обитает множество заблудших душ, которых в общей сложности также вполне можно отнести к отдельной расе. Таким образом, люди, орки, эльфы, гномы, гиганты, гоблины, нежить и полуэрки являются 7 ключевыми расами, которые населяют континенты и гиндас. Что же касается скитальцев за великой стеной, то даже самые заядлые ученые-академики будут просто игнорировать их на интуитивном уровне. Таким образом, вся первая часть энциклопедии была посвящена истории континента и гиндас и общих характеристик населяющих его рас. Во второй части большее внимание уделялось каждой конкретной расе, видовому разнообразию, госустройству, культуре и другим подобным областям. Сегодня Ечуи впервые заметил информацию о нежити. Это невероятный мир, здесь даже есть страна духов. Когда Ечуи обнаружил информацию о нежити в энциклопедии, то потер свои глаза от усталости, однако его сердце бешено колотилось. Этот мир крайне увлекателен, однако только сильный человек способен испытать этот удивительный мир. Так что мне нужно как можно быстрее освоить магию продвинутого и высшего уровня. Но подобные мысли заставили Ечуи почувствовать разочарование в себе. Он осторожно сделал закладку в энциклопедии, после чего встал с кровати и снова открыл книгу «Принципы построения магии продвинутого уровня», будучи полным решимости продолжить свои попытки понять написанное. Книгу стоило изучать шаг за шагом и не стоило надеяться на удачу. Только Ечуи открыл книгу, как снаружи комнаты раздался надрывный крик Дибби. «Хаммер, у меня в животике совсем пусто, когда ты собираешься приготовить обед?» «Ечуи, уже иду». У него было очень сильное желание изобразить равнодушного школьного хулигана. Волшебный домик Энтони последнее время был наполнен приятной атмосферой, а его дела процветали. Покупатели одни за другим приходили туда. После того, как несколько дней назад Хаммер одолел в дуэли мечника 4 уровня, Корре, слава магазина взлетела на новый уровень, а добавив к этому рекламный ход Ечуи, чтобы увеличить продажи магических свитков, магазинчик стал демонстрировать мощную тенденцию к развитию. Увидев, что Ечуи мог производить в день до 30 волшебных свитков, что полностью покрывало их дефицит, и что их продажи набирали обороты, Дибби отбросила все свои беспокойства и была в крайне приподнятом настроении. В то же время, Пока волшебный домик Энтони процветал, в волшебном магазине Буски, который находился на той же улице, царила крайне гнетущая атмосфера. Из-за тяжелых травм Корея, Буски совсем было не до торговли, так что он временно закрыл свой магазин. «Господни Баши Ген, мой сын действительно не существует никакого способа восстановить силы моего сына?» – спросил Буска за пределами комнаты, вытерев пот с лица носовым платком, у старика перед ним. Старик являлся магом 5-го уровня и был очень искусен в магии света. Если не произойдет ничего непредвиденного, его ждало светлое будущее в виде священника. Он также являлся самым уважаемым магом-врачом города Штайна. Баши Ген покачал своей головой. Он использовал запретную технику защиты бога войны, которая уничтожила более половины его меридианов. Если бы он старательно трудился над тем, чтобы увеличивать свои силы, я еще мог бы что-то сделать, но теперь боюсь, что максимум, которого он сможет достичь, это 3-й уровень мечника. Вполне возможно, что у него даже произойдет некий регресс, и я ничего не могу с этим поделать. Когда старик закончил говорить, он больше не стал задерживаться у Буски и покинул его дом. Выйдя на улицу, он на мгновение остановился и посмотрел на волшебный дом Энтони. Его рот расплылся в мягкой улыбке, и он прошептал: «Мечник 4-го уровня проиграл магу 2-го, это и правда невероятно смешно, ха-ха». Сказав так, он ушел. Стоя в дверях, лицо Буски, который вышел проводить старого мага, сильно потемнело, когда он услышал его слова, из-за чего в его душе разгорелся невероятный гнев. «Я клянусь, что я обязательно отплачу за прошлое». Глава 16. Опасность, которая кроется за красотой. Слегка жирное лицо Буски дернулось, когда он посмотрел холодным взглядом на волшебный дом Энтони. После этого он развернулся, чтобы войти в дом, как, вдруг краем зрения, заметил на улице крепкого мужчину. Этот человек был одет в доспехи, а на его поясе был прикреплен железный меч. У него за плечами была сумка, которая подсказала Буске, что тот собирался в путешествие. Затем он, немного помолчав, расплылся в улыбке и сказал: «Эйтан». Буска знал его, так как этот человек являлся наемником и был частым клиентом его магазина. «Ты отправляешься на задание? Нужно ли тебе какое-то оборудование? Хоть недавно я и столкнулся с некоторыми неприятностями и вынужден был закрыться на некоторое время, ввиду нашей былой дружбы, я мог бы сделать исключение для тебя». В последнее время, хоть у него и не было настроения заниматься торговлей, но упускать возможность заработать было совсем глупо. Когда Буска обращался к Эйтану, под исключением и оборудованием подразумевал то, в чем наемники нуждались больше всего – волшебные свитки. Обычно в магазинах было не очень много этих свитков, и в ближайшей округе магазин Буски был единственным магазином, который мог полностью удовлетворить спрос на этот товар. Однако Итан отрицательно покачал головой. «Не переживайте, у меня уже все наготовлено». «Все готово? Даже есть волшебные свитки?» Буска был слегка удивлен, на что Итан довольно похлопал по своему рюкзаку. «Я только что купил 11 штук, чего мне хватит на несколько миссий. Возможно ли, что на Звездной улице открылся еще какой-то волшебный магазин?» — спросил Буска. 11 волшебных свитков – это было 5 серебряных монет. Возможно ли, что за те 2 дня, что он был закрыт, здесь появился еще один магазин? Ведь Эйтан жил неподалеку, так что он не мог купить их где-то рядом. «С какой стати мне переться так далеко?» — улыбнулся Эйтан и отрицательно покачал своей головой. Его лицо неожиданно стало весьма довольным, когда он указал на волшебный домик Энтони. «Сейчас волшебный домик Энтони производит довольно много свитков за день, так что они снизили цену до 48 медиков, а тот, кто покупает 10 свитков, 11 получает бесплатно. Так что я решил закупиться свитками у них, так как это было весьма выгодно». «Чего?» — Буска офигел от шока. «Они могут продавать так много волшебных свитков? Говорят, что в этом магазине есть маг 2-го уровня, который производит свитки с невероятной скоростью. Я слышал, что он делает по 30 свитков за день, так что у них этих свитков более, чем достаточно для продаж», — сказал Эйтан с голосом, который не скрывал издевательского тона. Корей был сыном Буски и был искалечен магом 2-го уровня, что за последние дни стало известно каждому. Также, благодаря этому событию и листовкам Ечуи, волшебные свитки их магазина стали весьма популярны, и это не говоря о скидках, которые он использовал. Так почему бы людям не купить несколько из них? Буска уставился удивленным взглядом на Эйтана, а тот с весьма довольным лицом пошел дальше, ничего больше не сказав. После взгляд Буски стал более холодным. Ранее он потратил огромные средства, чтобы купить сотни волшебных свитков в других местах, а теперь выясняется, что прямо у него под носом нарисовался маг, который может производить эти свитки с невероятной скоростью. 30 волшебных свитков в день – это скорость, безусловно, сделает магические свитки этого магазина самым выгодным товаром. Неожиданно холодный свет мелькнул в глазах Буски, словно какая-то мысль родилась в его голове, а на его лице медленно появилась коварная улыбка. «Дебби, я пойду погуляю». Спустя несколько дней, во второй половине дня, Ячуи вошел в магазин со стороны двора, одетый в черный халат и остроконечную характерную шляпу. Это был стандартный наряд мага этого мира. Дебби как раз общалась с двумя дамами, которые жили по соседству с их магазином. Обе дамы собирались купить в общей сложности 10 свитков, поскольку, если в их магазине покупали 10 волшебных свитков, еще один они получали бесплатно. Но Дебби не устраивало то, что дамы объединились, чтобы купить 10 свитков, и настаивала, что в таком случае они не получат бонусный свиток. И вот сейчас она торговалась с двумя дамами. Услышав слова Ячуи, она быстро оставила дамы, повернувшись к нему, спросила: «Хаммер, куда ты собрался?» «Нужно закупить волшебный пергамент и чернила для свитков, так что я собираюсь пойти купить новые», — ответил Ячуи. Эти вещи принадлежали к магическому типу вещей, которые продавала только гильдия магов. Но самое главное, что гильдия магов продавала эти вещи только магам, именно поэтому он специально нарядился в свой наряд мага и остроконечную шляпу. Дебби была слегка обеспокоена, так что она сказала: «Я пойду с тобой». «Не стоит, навряд ли Буска посмеет что-то сделать мне посреди бела дня». Хоть их жизнь и стала более спокойной, после того, как они разделались с Буской, но они не смели расслабляться. Однако уже прошло несколько дней, а с его стороны не было заметно никакого движения, так что Ячуи решил во второй половине дня выйти погулять, не предчувствуя никаких неприятностей. Немного все обдумав, Дебби согласилась с ним. «Хорошо, тогда возвращайся поскорее». Затем она вернулась к двум дамам и возобновила торги. Но вскоре она поняла, что что-то было не так. Она обернулась и посмотрела на Ячуи. «Чего ты ждешь?» Ячуи легонько стукнул Дебби по голове ребром руки. «Деньги. У меня нету денег. Пергамент и чернила тоже стоили денег». Тяжело вздохнув, Дебби достала из-за пазухи свой кошелек и какое-то время поковырялась в нем, прежде чем выудила оттуда 20 серебряных монет и передала их Ячуи. Ранее, для того, чтобы закупить пергамент и чернила для свитков, старику Джорджу всегда хватало этих денег. На них можно было купить 400 рулонов пергамента, 20 бутылок чернила и за пару дополнительных медиков, еще несколько пер для письма. Когда Ячуи взял деньги, то его лицо слегка скривилось, и он сказал: «Дай мне еще немного, я хочу посмотреть другие магазины. Вдруг мне еще что-нибудь понадобится прикупить». «А, ты собрался еще куда-то?» — вдруг воскликнула Дебби с широко раскрытыми глазами, в которых мгновенно вспыхнуло убийственное намерение в отношении Ячуи. Она решила, что он собирался отправиться в бордель. Две дамы, увидев это, широко улыбнулись и стали подтрунивать Дебби. «Дебби, ты не должна быть такой скупой с Хаммером, он должен тщательно выбирать себе девушек. В смысле, девушка должна обладать определенной аурой, не так ли, Хаммер?» Дебби не знала, что сказать, так что она молча достала свой кошелек и неохотно дала Ячуи еще одну серебряную монету. «Купи ей цветов и не трать лишнего, я хочу получить остаток твоих денег назад». Прожив уже довольно долго в этом мире, Ячуи уже приблизительно установил курс местных денег в отношении его прошлого мира. Таким образом, один серебряная монета была приблизительно равна 100 долларам США. Давать 100 долларов на карманные расходы было слишком абсурдно. Но с другой стороны, он сумел заполучить 100 золотых, что является больше 1000000 баксов, и выдавать ему на развлечение всего 100 долларов, разве это не слишком скупо? Но самое главное, Ячуи посмотрел на брови Дебби и спросил: «И сколько денег из карманных я должен вернуть домой?» «99 медиков», — серьезно сказала Дебби. «Ячуи, ты реально для моей девушки выделила мне только одну медную монету». Дебби все еще была крайне серьезной. «Так может тебе еще добавить, Ячуи?» Скупость младшей сестренки Ячуи была так велика, что если бы она прошла небольшую подготовку, из нее вышел бы отличный казначей. Таким образом, Ячуи махнул на все это рукой, взял 11 серебряников и ушел из магазина, под громкий смех двух дам. Видимо, этот смех сильно разозлил Дигби, так что она громко хлопнула по столу. «Вы хотите купить 10 свитков и получить один свиток бесплатно, но такая сделка действительно только для одного покупателя. Однако, тем, кто насмехаются над моим бизнес-партнером, мой магазин вообще ничего не продает». Слушая гневную речь своей маленькой сестры и наблюдая за тем, как две дамы с гордо поднятыми головами покидают магазин, Ечуи изобразил кривую улыбку и покачал своей головой, вспоминая доброту старика Джорджа. Они ничего не мог поделать с собой, и его сердце забилось быстрее в волнении. Ему действительно придется жениться на Дигби, однако он никак не мог понять, за какое такое преступление он должен был так страдать. Конеча до этого события все еще очень далеко, так как и ему, и Дигби в этом году исполняется только по 15 лет. На всем своем пути Ечуи наблюдал за солнцем, которое светило над этим миром, из-за чего его настроение значительно улучшилось. Последнее время его голова была полностью забита материалами о продвинутой высшей магии из книг, которые он купил. Сколько бы он ни перечитывал их вдоль и поперек, у него так и не появилось какого-либо прогресса. Такой результат, естественно, не мог не огорчать. Поэтому эта прогулка оказалась очень кстати, чтобы слегка развеяться и отвлечься. Вполне возможно, что он слишком сильно переживает по поводу своих неудач. Хоть этот мир крайне переполнен опасностью, но даже в нем есть вот такие счастливые деньки. Например, когда Ечуи повернул за очередной угол, он увидел двухэтажное здание, рядом с высоким, монолитным памятником с очень глубокой аурой. Из-за этого, когда он увидел это двухэтажное здание, то на мгновение замер. Это был публичный дом. Это заведение имело особое значение, так как здесь предоставлялись интимные услуги между мужчиной и женщиной. Это была секс-школа, это был бордель. Девушки, громко смеясь, постоянно то поднимались, то опускались по лестнице. А если поднять голову вверх, то можно было увидеть зазывающую женщину, которая сидела на окне и зазывала новых клиентов. Несмотря на свои высокие моральные устои, Ечуи не смог успокоить свое сердце, когда рассматривал наряд женщины, а на улицу вышла симпатичная девочка, весело смеясь. Ечуи моргнул еще раз и холодно подумал про себя: «Больше на меня не подействуют их чары». Пока Ечуи осматривал девочек своим критическим взглядом, пытаясь успокоить свое бушующее сердце, он совершенно не заметил, что немного позади него, на другом конце улицы, за ним пристально наблюдали из кареты. Неожиданно что-то почувствовав, он вдруг остановился и оглянулся. Когда он заметил карету, то словно проснулся ото сна, его ловкие руки мгновенно схватились за волшебную палочку, которая была на поясе, но он был просто магом, так что его рефлексы не шли ни в какое сравнение с навыками мечника. Таким образом, прежде чем он успел активировать молнию, меч мечника второго уровня зарядил ему между ног. Схватившись своими руками за свои бубенчики, он был быстро погружен в карету, которая находилась за ним. Это был яркий пример того, какая опасность может крыться за красотой. Глава 17. Мы еще посмотрим, кто тут лучший. Не успев защититься, Ечуи почувствовал давящую боль на своей шее, после чего почувствовал, как сознание стало покидать его. Естественно, нападавшим был Куин, который предварительно оглушил его, прежде чем погрузить в карету. Не зная, сколько времени прошло, Ечу вдруг почувствовал резкий холод, который распространился по всему телу от ледяной воды, благодаря чему он резко пришел в сознание. Придя в себя, он не стал паниковать, но непроизвольно вскочил с земли. В конце концов, он был хакером экстра-класса, а хакеры всегда бродили на острие ножа. Таким образом, он обладал достаточно развитым чувством опасности. Но не успел он полностью подняться, как возле его горла оказался меч. Тем, кто держал меч, оказался никто иной, как Куин. Рядом с ним стоял Лакка, который держал в руках ведро. Увидев этих двоих, Ечуи ни секунды ни больше не сомневался, что за всем этим стоял Буска. «Где я?» – холодно спросил Ечуи, попутно ощупывая свой пояс. «Никто не найдет тебя в этом месте», – улыбнулся Буска, наблюдая за тем, как Ечуи шарил на своем поясе. «Если ты ищешь свою волшебную палочку, то я сжег ее. Кроме того, твоя 21 серебряная монета были забраны мной в качестве первого платежа в оплату твоего письменного долга». Обнаружив остатки сгоревшей палочки, Ечуи ни капли не удивился, но слова Буски несли в себе какой-то дополнительный смысл, что еще за оплата письменного долга. Он огляделся вокруг и увидел в углу комнаты темный стол и стулья, а также кучу пергамента на столе и чернильные пузырьки и гусиные перья. «Хо, так значит вы схватили меня, чтобы я делал для вас магические свитки?» Ячуи полностью разгадал план Буски и слегка расслабился, так как тот, по крайней мере пока, не собирался убивать его для свершения своей мести. А пока он не мертв, у него есть надежда. «А ты весьма сообразительный. Я слышал, как люди говорят, что ты создаешь свитки с невероятной скоростью. Неудивительно, что ты смог создать их так много всего за 3 дня. Холодно сказал Буска. «Таким образом, я сделаю тебе предложение. Начиная с сегодняшнего дня, ты будешь жить здесь и производить для меня по 30 свитков в день. Я гарантирую тебе жизнь. В противном же случае, я не могу быть уверенным в том, что может случиться с твоей маленькой сестренкой, Дебби. Хоть она и является мечником тяжелого меча 2-го уровня, с ней все еще очень легко расправиться». Услышав эти слова, сердце Ячуи воспылало гневом. «Если ты посмеешь тронуть Дебби, я однозначно не прощу тебя. Боюсь», — наигранно сказал Буска, так как маг без волшебной палочки не представлял для него никакой угрозы, не говоря уже о том, что если бы у Ячуи была волшебная палочка, в этой маленькой комнате он ничего бы не смог противопоставить 2 мечникам 2-го уровня, которые стояли рядом с ним. Так что он рассмеялся и сказал: «Это всего лишь бизнес. Если ты будешь делать так, как я говорю, то как только ты погасишь свой долг, я отпущу тебя». Ячуи прекрасно понимал, что навряд ли сможет погасить свой долг за 1 день. «И как долго я должен буду погашать свой долг? Может, год, может, 2. В общем, до тех пор, пока я не буду удовлетворен», — сказал Буска с алчным блеском в глазах. Затем, холодно улыбнувшись, он позвал Лаккай Куинна и вышел из комнаты. После этого, двое его пешек заперли комнату и также удалились. Снаружи комнаты был темный коридор. Когда Буска шел по нему, ни его жирном лице не исчезало возбужденное выражение, смешанное с предвкушением. Затем он обратился к 2 мечникам, следовавшие за ним: «Вы останетесь здесь и будете следить за ним. Конечно, перспектива получать по 30 свитков в день весьма заманчива, но у него также появляется очень много времени, чтобы придумать какую-то пакость». Сказав это, он вспомнил, как Ячуи разгромил его сына. Затем он добавил: «Этот ребенок крайне скользкий тип. Господин Буска, я не понимаю, почему бы нам просто не убить его? Он же всего лишь маг 2-го уровня. Какой смысл нам держать его в заперти? Волшебные свитки стоят всего лишь каких-то 50 медиков. Какой толк с них?» Куин был весьма недоволен таким решением, так как ранее он был ранен Ячуи заклинанием молния и ему понадобилось не менее 2 недель, чтобы очухаться от этого. Но даже так на его лице все еще оставался шрам от той атаки. Таким образом, было естественно, что он затаил глубокую обиду на Ячуи. «Да что ты понимаешь?» Буска посмотрел на Куинна. «Этот парень способен создавать магические свитки со скоростью лучших магов продвинутого или высшего уровня. Кроме того, как много магов ты знаешь, которые готовы сидеть и создавать магические свитки. Так что этот парень является настоящим сокровищем. До тех пор, пока он будет сидеть здесь и создавать свитки, за год он сможет создавать для нас несколько тысяч свитков, а это как минимум 50 золотых. Чтобы заработать такие деньги, тебе даже 2 жизней не хватит». Услышав слова Буски, глаза Лаккай Куинна засветились. «Обычный волшебник низкого уровня создает в день около 10 магических свитков, так что можно было смело сказать, что возможность Ячуи создавать по 30 свитков в день действительно была необычной». Затем Буска продолжил: «Ранее, когда Хаммер содрал с меня 100 золотых, однажды я хотел разорвать Дебби на кусочки перед ним, но теперь у меня появился смысл оставить этого Хаммера в живых. Господин Буска, не беспокойтесь, мы вдвоем останемся здесь и позаботимся о том, чтобы этот ребенок не смог сбежать отсюда». Куинн и Лакка быстро выразили свою лояльность. Небольшая темная комната была размером всего в 20 шагов, в ней был затхлый воздух и была спартанская обстановка. Тут была кровать с самой обычной подстилкой в роли одеяла, рядом с кроватью столик, на котором лежали все необходимые вещи для создания свитков и волшебная лампа, которая испускала слабый тусклый свет. Само помещение представляло из себя какой-то склад для разного мусора. Здесь были сложены какие-то деревянные столбы, покрытые паутиной возы, и даже нашелся полный комплект разорванной черной металлической брони. Было очевидно, что ранее эта комнатка использовалась как склад. В углу была сложена куча разного хлама, который иначе, как металлолом, не назовешь. Так что Буска не стал заморачиваться с их уборкой и просто свалил их все в кучу. На самом деле, груда всех этих вещей для хлипкого мага действительно была бесполезна. Ячуи быстро обследовал эту комнату и вскоре пришел к выводу, что с его нынешними способностями побег отсюда для него невозможен. Здесь была только одна дверь, которую охраняли два мечника второго уровня. Еще вверху было небольшое окно, через которое попадал свет, но оно было размером с буханку хлеба, а стены и пол были сделаны из гранита, так что вариант с подкопом вообще выглядел как бред сумасшедшего. В такой ситуации Ячуи стал все тщательно обдумывать. Он был магом, но у него не было волшебной палочки, так что максимум, что он мог использовать, это магические свитки. Он также отчетливо понимал, что все пять типов магических свитков, которые он умел создавать, не могли хоть как-то навредить его тюремной камере, так что не могли помочь ему с его освобождением. Даже если бы он поступил, как Скарим, забросав все вокруг свитками, в этом небольшом пространстве, он просто навредил бы сам себе, не получив никакого положительного результата. Таким образом, единственным очевидным решением в данной ситуации было создание нового свитка, который был бы намного сильнее тех, что он мог создавать. По логике все это было весьма просто, но на деле, для создания более мощных магических свитков, ему нужно было достигнуть как минимум продвинутого уровня волшебства или вообще высшего. Изучение магии было крайне сложным процессом, так что никто даже предположить не мог, что Ячуи без помощи учителя сможет освоить все 32 магических символа. Даже если бы у него было в запасе 27 лет, это было просто невозможно. Именно поэтому Буска не сильно переживал насчет Ячуи и, заперев его в небольшой черной комнате, любезно предоставил ему все необходимые материалы для создания свитков. Таким образом, он просто хотел по полной использовать мага второго уровня в качестве своего раба. Однако Ячуи не отчаивался, а в его глазах можно было заметить проблеск предвкушения. Он являлся лучшим хакером в мире. Однако он не сразу стал лучшим, а шел к этому постепенно и по большей части именно из-за вынужденности. Из-за того, что он стал зависимым геймером, его исключили из школы. Таким образом, чтобы не умереть с голоду, он был вынужден овладеть некоторыми хакерскими приемами. После небольшого успеха, он присоединился к группе хакеров, но в результате, на второй месяц логово хакеров было накрыто, а он был вынужден сменить свою личность. Чтобы избежать подобного в будущем, он был вынужден изучать навыки хакеров, постепенно набирая популярность не только среди своих, но и иностранных хакеров, которые были весьма враждебно настроены по отношению к нему и стали один за другим бросать ему вызовы. В результате, ему снова пришлось улучшать свои навыки, и постепенно он одолел всех своих недоброжелателей. Затем его супервирус был украден, и вся мировая паутина оказалась парализованной. У него не было иного выбора, кроме как еще раз превзойти свои возможности и в спешке снова улучшить свои способности, благодаря чего он и правда взобрался на вершину хакерского дела. И вот так, шаг за шагом, он стал лучшим из лучших. В его тело можно было назвать самым обычным, то его хакерские таланты и упорство можно было сравнить с инстинктами тигра, который был загнан в угол. И сейчас он опять был загнан в угол. Курица или яйцо? Мы еще посмотрим, кто был первым. Глава 18. Постижение магических символов. Бабах. Половина свитков на столе взорвались, окрасив лицо Ячуи в черный цвет и заставляя его на подсознательном уровне попытаться уклониться от этого, но в результате, он шлепнулся на пол своим задом. Смущенно поднявшись, он посмотрел на стол с озадаченным лицом. Почему не получается? Использование магической силы, которая в два раза больше необходимой, не должно стать проблемой при создании свитка огня, но в результате, они взрываются каждый раз, когда я пытаюсь активировать их. Локальный взрыв – это тоже неплохо, но в конечном итоге, это все еще проблема. Ячуи создавал волшебные свитки, но это были необычные свитки. Дело в том, что Ячуи изменил стандартный магический шаблон, пытаясь увеличить силу свитка вдвое, в некотором роде, это было его собственное заклинание. Маг второго уровня, который пытался создать свое собственное заклинание. Если бы другие люди узнали об этом, то они безусловно восприняли бы это, как шутку, потому что это было невозможно. Для того, чтобы создавать свои заклинания, необходимо было стать, как минимум, магом продвинутого уровня. А магам, которые были ниже этого уровня, можно было даже не пытаться сделать нечто подобное. Но Ечуи считал иначе. Когда он только изучил азы хакерства, он сразу же попытался взломать защиту одного из банков. Таким образом, для него просто не существовало понятия «невозможно», он мог лишь пробовать снова и снова, несмотря на то, что это походило на попытку пробить головой стену. Но однажды даже стена рухнет под натиском его головы. Бах, бах, в дверь темной комнаты раздался гневный стук и послышался голос Куинна. «Хватит бездельничать, ты уже истратил 10 свитков пергамента. Ты что, думаешь, что они с неба падают? Веришь или нет, но только дай мне повод избить тебя и я сделаю это. Ты должен создавать по 30 свитков в день и все будут счастливы, но только попробуй не уложиться в норму», — сказал Куинн и, хохоча, ушел на улицу. Естественно, что для Ечуи создание магических свитков было плевым делом, сродни написания небольшой программы, так что его навыки действительно могли быть залогом его успеха, но за все время, которое он провел в заточении, он не только не создал ни одного свитка, но также из-за его экспериментов с усиленным огненным свитком, были неизбежны расходы пергамента. Эти взрывы весьма бесили Куинна, но он проверял Ечуи намного чаще, когда тот вел себя слишком тихо. Немного подавленный, Ечуи улыбнулся, взял очередной кусок пергамента и снова стал экспериментировать с созданием усиленного свитка огня. Как результат, вскоре раздался очередной взрыв. Будучи заключенным в этой темной комнате неполных 3 дня, в соответствии с требованием Буски, он должен был создавать по 30 свитков в день. Изначально он тратил по 20 минут в день, на то, что у других заняло бы 10 часов, но спустя 2 дня, его навыки стали еще лучше и он стал управляться за 15 минут. Так что у него было очень много времени на проведение своих исследований. Тем не менее результаты были крайне незначительные. Несмотря на то, что он весьма уверенно создал собою собственную магическую матрицу, каждый раз, когда он начинал ее тестировать, постоянно возникали какие-то сбои и ошибки. Когда его эксперимент в очередной раз потерпел неудачу, Ечуи, едва не плача, отправился к ведру с водой, чтобы умыться и смочить свое пылающее лицо. Раз в 3 дня Куинн приносил ему ведро воды, так как из-за его работы в комнате было крайне жарко, что доставляло ему много неудобств, которые он не мог терпеть. Пускай это не было роскошной ванной, но он использовал полотенце, чтобы обтереть свое тело, после чего собрался положить его рядом с ветром. Затем он посмотрел на свое отражение в воде. Капли воды падали с полотенца на воду в ведре, из-за чего его изображение стало искажаться. Неожиданно одна мысль появилась в его голове. «Я хочу, чтобы сила магического свитка удвоилась, но магический шаблон не может в полной мере выполнить мой запрос». Другими словами, проблема не в моем шаблоне, а в том, что он просто не способен поглотить силу вдвое большую изначально заложенной в него. Причина, по которой свитки взрываются на полпути выполнения заклинания, в том, что между катализаторами отсутствует взаимосвязь. Это точно так же, как с моим отражением в воде. Правда в том, что независимо от того, что я буду делать, я не смогу разделиться на двое. Таким образом, не было никакого шанса на то, что разработанный с нуля шаблон Ечуи начнет работать. Нет, я отказываюсь верить в это. Глаза Ечуи стали сиять все больше. Моя экспериментальная матрица не может содержать ошибки. Причина неудачи заключается в том, что силы катализатора просто недостаточно для ее активации. Если я правильно помню, то промежуточный уровень волшебства как раз ориентирован на то, чтобы достичь гармонии между природными элементами. У Ечуи были учебники по продвинутой высшей магии, которые он перечитывал множество раз, так что он уже успел заучить их наизусть. Но это было просто содержание книги и он никак не мог постичь глубинный смысл, который был сокрыт в них. В каждом магическом символе был заложен множество значений, которые подробно расписывались в книгах, но в результате, по этим описаниям было крайне сложно постичь весь смысл символа. Пока его разум не постиг эти символы, для него невозможно записать магический символ на бумаге. Если он попытается записать магический символ, который не понимает, то это не возымеет абсолютно никакого эффекта. Но сейчас на Ечуи неожиданно снизошло озарение. Немного подумав, Ечуи снова взялся за перо и стал снова записывать усиленный огненный свиток. Разница заключалась в том, что для усиления элемента огня необходимо было использовать матрицу продвинутого уровня. Он добавил в свою матрицу недостающий магический символ, который постиг, в результате, конфликт, который происходил при выполнении матрицы, исчез и больше не был проблемой. Постепенно количество магических символов увеличивалось на пергаменте. Вскоре Ечуи дошел до проблемного участка, из-за которого происходил взрыв, и добавил нехватающие символы. Другими словами, он овладел этим заклинанием. Спустя немного времени, счастливый Ечуи с характерным хлопком активировал еще один свиток, но на этот раз после взрыва вспыхнул огонь, который выглядел намного мощнее, чем у обычных свитков. С учетом прошлого опыта, Ечуи попытался укрыться от взрыва, но все равно не сумел укрыться от огня. Его лицо снова опалила жгучая боль, однако он совершенно не расстроился. Наоборот, он широко улыбнулся и рассмеялся. Имея черное от огня лицо и белые зубы, в данный момент он выглядел весьма комично. Этот раз также не увенчался успехом, но он показал, что в его матрице все еще оставались конфликтующие места. Обдумав все, Ечуи понял, что для полного завершения свитка, ему еще нужно добавить другие магические символы. Обучаясь на практике, я могу постепенно освоить все магические символы. Ечуи нашел способ быстро постичь все магические символы, и этот способ оказался весьма забавным, так как теперь он мог, не заботясь о расходах, использовать столько пергамента и чернил, сколько пожелает, для своих экспериментов. Вытерев свое лицо, Ечуи посмотрел на стол с пергаментом и увидел, что их запасы практически полностью истощились. Он повернулся к двери и крикнул: «Эй, передайте Буске, что пергамент закончился, так что если он хочет и дальше получать свитки, то пускай сделает некоторые их запасы. Ах да, еще мне нужны чернила, ибо двух банок совсем недостаточно». Куин за дверями. Глава 19. Бойтесь, железный человек идет. Изучив новый магический символ, Ечуи сумел создать новое заклинание, которое только он мог использовать. Хоть написание программы и написание магических шаблонов кажутся двумя совершенно разными вещами, они все же имеют очень много общего. Таким образом, изучая новые магические символы, Ечуи получил возможность расширять функционал существующих шаблонов, создавая новые заклинания, что по сути ничем не отличалось от создания компьютерных вирусов. Изначально он освоил 5 из 32 магических символов, с их помощью он уже мог создавать заклинания, но они были крайне посредственными. Чтобы создать заклинание более мощное, необходимо было изучить магические символы продвинутого уровня. Без знания этих магических символов будет крайне тяжело дополнять заклинания, но путем логических рассуждений на практике можно познать истинный смысл магических символов. Но естественно, что в таком случае, на практике будет получаться очень много брака и пустой траты ресурсов. Но, к счастью, в данный момент Ечуи мог не переживать за излишние траты, так как пергамент стоил пару медных монет, а потенциальная выгода для Буски была намного больше, тот не скупился на расходные материалы для Ечуи. О чем они думали, давая все эти материалы Ечуи? Ну, они считали, что он был их пленником, который если выкинет какую-то глупость из-за пары медиков, то они просто припугнут его его же убийством. Но, естественно, что Буска ни за что бы не убил курицу, которая несет золотые яйца. 30 свитков в день давали просто колоссальные доходы. Так что даже когда Куин доложил ему о том, что Ечуи использовал пергамент в качестве туалетной бумаги, тот только промолчал и на следующий день принес ему высококачественную туалетную бумагу. С момента, как Буска схватил Ечуи, прошла неделя, когда тот, наконец, заговорил с ним. «Похоже, что твоя маленькая сестренка, Дебби, очень скучает по тебе. За это время я трижды посещал этот отстойный магазин, так что у меня даже возник соблазн как-то помочь ей. Знаешь, дела в ее магазине идут крайне плохо», — злорадно рассказывал Буска, рассматривая Ечуи через железное окошко в двери. «Так что я хотел поделиться тем, как плохо я себя сейчас чувствую». Ечуи сохранял молчание, наблюдая за жирным лицом Буски через дверной проем. Затем он развернулся к столу и с помощью волшебных чернил на пергаменте написал несколько слов. Закончив писать, он протянул пергамент в окошко и передал его Буске. «Передай ей это, думаю, что после этого она успокоится, когда узнает, что я в безопасности». Буска на мгновение опешил, после чего осторожно взял кусок пергамента и, осторожно раскрыв его, прочитал письма, написанные Дибби. Дибби, несколько дней назад я встретил нищего и дал ему несколько монет, в результате, я выяснил, что он оказался супермагом. Я очень сильно удивился, когда он предложил мне стать его учеником. Таким образом, я принял его предложение, чтобы сохранить мир во всем мире. Поскольку он очень торопился, то настоял, чтобы мы покинули город немедленно. Таким образом, у меня не было времени предупредить тебя. Так что я написал тебе это письмо, но на его доставку может понадобиться какое-то время. Со мной все хорошо, я скоро вернусь, когда стану супермагом, за которого тебе не будет стыдно выйти замуж. Хаммер. Буска продолжал внимательно перечитывать это комичное письмо, пока окончательно не убедился, что там не было никакого скрытого послания. После этого он сложил его и положил в свой карман, глумясь. «Твое поведение вполне разумно и до тех пор, пока эта девочка не доставляет мне проблем, я не стану доставлять ей неприятности». После чего он развернулся и несколько алчно и жалобно добавил. «Для того, чтобы написать письмо, не обязательно было использовать пергамент для свитков, воспользовался бы обычной бумагой, которая не стоит так дорого». Затем с грохотом железное окошко на двери было закрыто. Ячуи энергично погрозил кулаком в направлении двери и затем прошелся несколько раз взад-вперед по маленькой комнате, чтобы успокоиться. Он практически видел, как поведет себя Дибби и с каким гневом она набросится со своим мечом на Буску, который доставил ей столько неприятностей. Когда старина Джордж умер, Дибби, как настоящий мечник, мужественно скрывала свои слезы, переживая то, что называют психологический шок, но она все еще оставалась просто маленькой девочкой. Так что не зная, куда пропал Ячуи в эти дни, она скорее всего не переставала плакать и была на грани нервного срыва. Она даже готовить не умела, так что наверняка голодала все это время. Она также была единственной семьей Ячуи, после того, как он переродился в этом мире. Возможно, из-за воспоминаний Хаммера, Ячуи действительно относился к ней, как к своей младшей сестренке. Поэтому сейчас Ячуи был крайне взбешен. За все это время, он множество раз думал о том, с какими проблемами столкнулась Дибби. Но сегодня, услышав лично от Буски подробности, его гнев возобладал над его разумом настолько, что ему пришлось принудительно подавлять его, так как он прекрасно понимал, что в данной ситуации, больше всего он нуждался в холодном и расчетливом разуме. «За это время я сумел постичь только 3 новых магических символа, но этого все еще недостаточно. Хоть теперь я и могу заметно сэкономить пергамент при создании свитков продвинутого уровня, но в таком маленьком помещении мне будет крайне непросто справиться даже с Куинном, не говоря уже о Элокко, который также является мечником 2-го уровня. У меня будет только один шанс». Ячуи стал обдумывать тяжелое положение, в котором оказался, в поисках решения. Он просто сел на землю и устроил мозговой штурм. В письме Дибби он попросил ее не волноваться о нем и дать немного времени, из-за этого его мысли переключились на последнее кино, которое он посмотрел. Конечно, фильм это всего лишь вымысел, но никто не может отрицать гениальность некоторых идей, изображенных в нем. Таким образом, если бы Ячуи был главным героем фильма, который оказался в тюрьме, что бы он стал делать? Размышляя так, у Ячуи пронеслись в голове некоторые грязные фильмы. Таким образом, усиленно размышляя над этим всем, светящиеся глаза Ячуи уставились на кучу мусора, сваленную в углу комнаты. Там были вазы, сломанные коробки, куски ржавой брони и другой хлам. Кроме того, несколько дней назад, когда он обыскивал всю комнату, он также нашел множество старых животных шкур. В этот миг, он вспомнил об одном очень крутом фильме. Этот фильм назывался «Железный человек». В этом фильме главный герой также попал в плен террористов, затем, используя кучу бесполезного металлолома, он соорудил супер-броню и сбежал от них, улетев в небеса. Этот эпизод был крайне захватывающим и весьма вдохновил Ячуи. Конечно же, в реальном мире для него невозможно создать настоящую броню железного человека. Хоть это и было весьма захватывающе, Ячуи просто не хватило бы опыта, чтобы написать такую программу. Кроме того, для костюма нужны были различные механизмы и сервоприводы, которые бы взаимодействовали с программой, что было просто нереально сделать без компьютерной техники. Но в этом мире волшебство было весьма схоже с программированием. При этом оно проникало в любую часть этого мира и было практически везде. Таким образом, воплотить в жизнь подобную идею здесь скорее всего вполне даже возможно. Ячуи еще раз посмотрел на всю кучу мусора в углу комнаты, и на его лице образовалась легкая улыбка. «Вы еще не боитесь? Тогда железный человек идет к вам». Глава 20. И неожиданно броня ожила. В последнее время прохожие, которые проходили мимо магазина Энтони, могли увидеть Дебби, которая в полном одиночестве сидела на крыльце магазина. 15-летняя девочка с крайне миниатюрным телосложением обнимала свой огромный меч, который весил несколько десятков кило, из-за чего ее миниатюрная фигурка казалась еще более одинокой и маленькой. Она довольно часто вот так вот впадала в оцепенение, подолгу наблюдая за другим концом улицы, словно ожидая, что кто-то вот-вот выйдет туда из-за поворота. Хаммер так и не вернулся, на этот раз для Дебби это стало сильным ударом, мне так жаль ее. Интересно, Хаммер специально сбежал от нее? Две дамы, которые проходили по улице, шепотом обсуждали неожиданное исчезновение Хаммера. Да что вы понимаете, чушь это все чистой воды. Еще одна женщина присоединилась к бесе двух женщин и добавила тихим голосом. Я уверена в том, что Хаммер скорее всего был схвачен. Этот ребенок обладал слишком честным и добросовестным характером, он бы никогда не сделал чего-то подобного. Хотя ходят слухи, что какой-то маг забрал его к себе в ученики, но я твердо уверена, что это дело рук старого хрыча, Буски. А, вы говорите о том, что последнее время в магазине Буски появилось очень много магических свитков. Я тоже думаю, что это весьма странно. Еще одна женщина поделилась своими соображениями. Бедняжка Дебби, она ждет его каждый день, но так и не получила от него какого-либо ответа. С тех пор, как пропал Хаммер, уже прошло уже 3 месяца, не так ли? 3 месяца. Ну, Буска весьма бессердечен, так что, если он и правда похитил Хаммера, то я могу только посочувствовать Дебби. Городские власти навряд ли станут вмешиваться в такие дела, так что ей остается только ждать и надеяться, что Буска все же когда-нибудь отпустит Хаммера. Две женщины тяжело вздохнули, так как они прекрасно понимали, что если Хаммер действительно был схвачен Буской, то не было никаких шансов на то, что он отпустит его. Вот так вздыхая, они пошли дальше. А Дебби, продолжая держать свой меч, безучастно продолжала смотреть на улицу. Спустя какое-то время у нее в руках появился кусок пергамента. Он был весьма потертым, но весьма хорошо сохранился. Это было письмо Ячуи, которое Буска подбросил ей. Естественно, что Дебби не знала, что письмо было доставлено Буской. Но почерк, которым было написано письмо, был очень знаком ей. Она перечитывала это письмо уже неизвестно сколько раз. Когда она прочитала его в первый раз, она пришла в ярость, но затем, сомнения и беспокойство взяли свое, и это письмо стало ее единственной надеждой. Ее душа отказывалась верить, что то, что было написано в письме, было правдой. Она знала Хаммера слишком долго, он был слишком наивен и глуп, так что никакой маг не заинтересовался бы им. А если он еще и борется за мир во всем мире, то с его принципами, ничего бы не стоило зайти домой к его ученику и предупредить их. Но как она могла не верить в это в данной ситуации? Она могла лишь надеяться, что это письмо было правдой. «Хаммер, где же ты? Поскорее возвращайся домой, хорошо?» Ячуи, наконец, закончил все приготовления. В этот день около полудня Буска отправился за город со своим сыном, Кареем, чтобы отвезти его к горе Ташен. Гора Ташен представляла из себя небольшую гору, которую населяло множество сильных монстров. Но для мечника уровня Карея даже медведь или кабан не представляли никакой угрозы, так что эта гора была для них абсолютно безопасна.